Сонный покой ледяной пустыни был потревожен канонадой. Послышались выстрелы, оглушающе громкие, как будто полили корабельные пушки. В испуге я вскочила и, закрывая уши руками, попятилась от дверей, за которыми грохотало. В следующую секунду произошли две вещи. Первая — массивные двери вылетели, разбитые плечом, и вторая — снежный принц, шагнув вперед, закрыл меня собой. Ревя как зверь, Бран рвался в покое бесстрастного бога. Ледышки висли на нем гроздьями. Сзади, за своим главным, бежали Рурк и Дорн. А за ними целая толпа фризов со здоровенными пушками наперевес. Это они, давая залп нестерпимого света, издавали такой оглушительный грохот, от которого закладывало уши. Все, во что попадали сгустки плазмы, покрывалось толстым слоем льда. Первыми упали рыжий и беловолосый. Варвар не добежал всего несколько шагов. Вспышка света ударила ему в колени, две последующих в спину и голову. Воин рухнул к ногам хладного бога, все так же невозмутимо созерцающего эту картину. Бран так и остался лежать, скованный льдом, с протянутыми ко мне руками. Снежный лорд презрительно посмотрел на варвара и отвернулся. «Убрать!» — тихая, как ветер, команда. Остальные фризы бросились исполнять. «Одна проблема решена. Теперь разберемся с этим». Я не слышала, что сказал главарь фризов, в ушах стоял гул. Но по движению губ и взгляду невероятных синих глаз осознала. «Мне крышка. Безжалостный бог говорит именно обо мне». «Значит, ты проникла сюда, чтобы убить меня?» «Убить? Я не убийца!» Отшатнулась только от одного мелодичного звука его голоса. Попятилась назад и, споткнувшись обо что-то в снегу, рухнула, отбив при этом обе булки. Снежный приближался, и хоть его руки были закованы в перчатки, я продолжала в немом ужасе отползать назад. Мысли путались. Боль от падения лишь усилила страх перед космическим монстром. «Где твое оружие?» Хладный бог задумчиво потирал подбородок благородного лица. Синие глаза осматривали мою, закутанную в слои ткани, фигуру. «Ничего не видно!» Вновь мурлыкнул он, взметнулась вьюга. Главный гад ледышек двигался слишком быстро, чтобы его мог заметить глаз. Боевая трансформация была так же стремительна и молниеносна, только хищный свист ледяных лезвий, холод, сковывающий тело, и оголенная, открытая на всеобщее обозрение грудь. Одно колено снежного бога прижало меня к гладкому, как зеркало, полу. Огрызки рубашек Брана спланировали на сугробы. Моя рука шарила в рыхлом снегу, ища хоть что-то, пока шаловливые ладони снежного урода ощупывали меня в поисках оружия, какового не было и в помине. Хладная мразь ощупывала своими руками каждый участок кожи, запускала пальцы в волосы, водила по телу и под ним, рылась в складках разорванной ткани. Чувство отчаяния и бессилия захлестывало меня, не закричать, не вцепиться ногтями в наглое ухмыляющееся рыло. Ледяной знал, в такой позе я в его власти. Ни встать, ни пошевелиться невозможно. Фриз сел на меня, придавливая руки в предплечьях своими широко расставленными в стороны коленями. Ничего не найдя, Ледяной в недоумении нахмурился. Скрестил руки на груди в задумчивости и все так же, сидя верхом на мне, стал шевелить своими немногими кубиками мозгового льда. Похоже, до него начало доходить, что я вовсе не наемный убийца и пришла сюда, в оплот фризов, не по его черствую отмороженную душу. Не веря в нулевой результат, Ледяной еще раз небрежно обшарил складки ткани подо мной. Когда шершавая перчатка задела обнаженный сосок моей груди, я вздрогнула от жара, прокатившегося по всему телу. К моему стыду фриз заметил это. Его зубы были не столь похожи на иглы, более человеческие, но неизменно острые и клыкастые. Бог хищно и лучезарно улыбнулся. Глядя прямо в глаза, неистовый синевой, бездушный сугроб протянул руку снова и провел кончиком перчатки по моментально сжавшемуся соску. Я судорожно дернулась. Реакция понравилась Снежному, и он еще более усилил напор на оголенную женственность, похлопывая и терзая нежную плоть. Это отвратительно. Я извивалась, не в силах терпеть накатывающий жар, а ледяной палач наслаждался зрелищем. Пальцы мучили мой сосок, неумолимо, безжалостно, заставляя выгибаться дугой и стонать. Пытка длилась бесконечно долго. Прядка волос забилась в уголок моих губ. Тело густо покрылось капельками пота. Мышцы напряглись и подрагивали. Если бы не наша ссора с Браном, я не чувствовала бы себя настолько голодной, а действия Фриза не были бы столь сладостно-мучительными. Но воина нет рядом. С момента моего непослушания он не дотрагивался до меня, и это стало большой проблемой, так как я уже успела пристраститься к ночным и утренним ласкам, а также к горячим ладоням варвара. А сейчас отмороженная ледышка пользовалась моей слабостью на всю катушку, издеваясь и мучая меня, доводя до болезненного экстаза. Когда стало совсем невыносимо, другая рука ледяного урода легко, будто белая бабочка, скользнула вниз. Нежное касание там явилось последней каплей. Небрежное движение пальцев, и мир взорвался. Не выдержав, я закричала в голос, изгибаясь под Фризом. Все было кончено. Блаженство отпустило не сразу. Но стоило открыть глаза, как я чуть не пробила затылком пол. Прекрасное лицо Бога в считанных сантиметрах от моего. Все это время, низко наклонившись, он был рядом, ловя мое разгоряченное дыхание. Это от его лица на мои вспотевшие щеки и лоб веяло освежающим холодом. Сам же Фриз стал леденее в десяток раз, чем прежде. Он источал запредельную мерзлоту. Гладкий белый лоб этого бесчувственного сугроба покрывали кристаллики льда. «Ты не похожа на наших сдержанных дев. У тебя огненная кожа и горячее дыхание. Да ты и сама далеко не ледышка!» — пробормотал Фриз, задумчиво облизывая мокрый кончик перчатки, словно это было эскимо на палочке. Похоже, мой вкус понравился ему. Я содрогнулась, представив, что язык Бога дотронется до меня там. Ничего не ответив, я отвернулась, стараясь восстановить дыхание. Это было странное чувство. Напряжение схлынуло, но осталось ощущение неполной разрядки. Все не так, как с варваром, по-другому, более липко и мерзко. Впрочем, ледяного бога это не волновало, он был доволен. Между тем, моя правая рука наткнулась на что-то в снегу. Кулак судорожно сжался, хватаясь за предмет, как за спасительную соломинку. Я замерла, боясь спугнуть призрачную надежду на отмщение. «Похоже, все сказанное тобой — правда. Ты не убийца, оружия нет». «Как же нет? Вот оно!» — подумала я, крепче сжимая ледяной кол. «Не бойся!» — голос ледышки был мечтателен. «Я не причиню тебе вред». «Ты уже его причинил!» — всхлипнула я, крепче сжимая колени. «О нет! Это была всего лишь демонстрация наказания, которое тебя ждет. Если ты будешь доставлять неприятности, я заставлю тебя кричать куда громче. Я, пожалуй, даже хочу, чтобы ты нарушила какое-нибудь правило». Фриз нагнулся, нависая надо мной. Острая сосулька уперлась в горло замечтавшегося главаря. «Отпусти немедленно нас всех, иначе я тебя убью». Угроза не возымела должного эффекта. Белая бровь иронично изогнулась, а синий глаз покосился на неубедительное оружие. Струйка, чего-то похожего на гель голубого цвета, скатилась по ключицам снежного бога. Фриз провел рукой, сосулька в моей ладони завибрировала и треснула, осыпавшись крошевом кристалликов. Ледяной по-прежнему вжимал меня в сугроб своим жестким, словно камень, телом. Снежная дрянь, не скрываясь, любовалась моей обнаженной тушкой. В холодном взгляде сиял безжалостный ум и бессовестный расчет на нечто большее, чем невинная игра с моими сосками. «Если я тебя не отпущу, то как ты меня убьешь?» Отступать было поздно. Я растопырила пальцы и, насколько грозно могла, настолько и прорычала. «Я убью тебя вот этими руками!» Глупая угроза, если учесть, что прикосновение к хладному для меня равносильно смерти. Но во мне говорило оскорбленное достоинство и неуемная ярость. Ответом был громкий, заливистый смех, больше похожий на перезвон капели. Ледяной бог без усилий встал, словно перетек в вертикальное положение. Высшие ледышки двигаются стремительно, будто вьюга. Порыв ветра, и они уже в другом месте. «Хорошо», — легко сказал предводитель хладных, все еще посмеиваясь. «Я пока не убью твоих воинов, которых ты так отчаянно защищаешь, но и отпустить их я не могу. С этого момента вы почетные военнопленные Содружества Ледяных Планет, а взамен Искорка. Ты расскажешь, каким ветром тебя занесло сюда?» Фрис повел головой и передернул плечами, освобождаясь от плена скафандра. Белая инопланетная броня сложилась, замерев на запястьях и щиколотках в виде широких наручей и голенищ. Из одежды он оставил только перчатки на ладонях. Я побоялась даже вообразить, для чего. Снежный бог был босс и абсолютно гол. Главная ледышка поймала мой взгляд и нахально ухмыльнулась. «И да, огонечек, это первый твой проступок, а наказание вечером». Смеется, издевается. Он что, совсем меня не боится? Или снежный урод серьезен? В душу закрался страх, и Фрис видел его в моих глазах. Ледяной бог щелкнул пальцами, и из-за дверей появились слуги. Таких фризов я еще не видела. Бледные, невзрачные, без волос и признаков пола, с тощими гладкими телами, сделанными будто из дешевого пластика. Видимо, все ледышки отличаются друг от друга. Есть разновидности снежных уродов. Но всех уродистей, пожалуй, этот невозмутимый кусок мрамора, что посмеивается надо мной, одеваясь. Слуги накинули на плечи бога полупрозрачные одежды. Казалось, они сотканы из курящегося холодом тумана. Но это была всего лишь тонкая инопланетная ткань. Сквозь нее все равно видно все. Не удержавшись, я посмотрела вниз, и да, это была самая совершенная мужественность, обтянутая бриджами, какую я только видела в своей жизни. Ни у одного из моих бойфрендов она такой идеальной не была. Прекрасная вещица, словно из слоновой кости или мрамора. Каждый изгиб, каждая вена искусно выточена и отшлифована невероятно талантливым мастером. А еще эта самая мужественность была в полной и безоговорочной боевой готовности. Только эластичная ткань сдерживала ее. Проследив за моим взглядом, инопланетянин ухмыльнулся. Если бы ледышкам были свойственны хоть какие-нибудь теплые чувства, кроме трезвого и безжалостно холодного расчета, я бы заподозрила его в том, что он красуется передо мной. «Ты идешь?» — бросил через плечо надменный бог и направился к дверям. Мне ничего не оставалось, как встать и потащиться следом за размашисто вышагивающим фризом. Одной в храме вечной мерзлоты было страшно. Может быть, где-нибудь там я добуду еще одну острую сосульку, и тогда каплей крови морозный урод не отделается.